«Не так просто, как кажется, да, девочка?» — улыбнулась моя наставница. А улыбалась она редко. Пожилая леди поднесла кружевной платочек к моему разбитому носу. «Ну что, как близко к Фаркет пробилась эта венценосная корга?» «Видела ее в бою где-то между Уайлдом и Уитменом». «Черт!» — выругалась Хевишем. «Послушай, детка, я выбыла из игры. Нога подвернута, и, думаю, мне хватит. Но ты, может быть, и сумеешь пробиться». Я посмотрела на дерущуюся толпу, и тут неподалеку от нас на пол упал револьвер. «Так я и думала», — продолжала она. «На этот случай взяла карту». Моя наставница развернула листок почтовой бумаги из Сатис Хауса и показала, где мы сейчас. «Через весь этаж. Ты живьем не пробьешься. Придется перелезть через шкаф с уголовно-процессуальной литературой, пробраться за кассой и отделом возврата, проползти под бестселлерами, а потом пробить себе дорогу через оставшиеся 6 футов к Фаркет. Это ограниченный тираж в 100 экземпляров. Мне никогда больше не выпадет такого шанса». «Это безумие, мисс Хевишем», — возмутилась я. «Не стану я драться за романы Дафны Фаркет». Пожилая леди сердито посмотрела на меня, но тут раздался выстрел из малокалиберного ружья, и что-то с глухим стуком упало на пол. «Ну так и есть», — хмыкнула она, — «штаны уже мокрые. И как же ты собираешься усмирять чуждые сущности в Беллетрице, если не в состоянии справиться с несколькими ошалевшими фанатами, охотящимися за дармовыми книгами? Ваша стажировка окончена, удачи, мисс Нунетот». «Подождите, это что, проверка была?» «А ты как думала? Чтобы я, обеспеченная женщина, тратила время, сражаясь за книжки, которые могу прочесть в библиотеке даром?» Я едва удержалась от соблазна брякнуть, да запросто, и вместо этого ответила. «Вы подождете меня тут, мэм?» «Подожду», — ответила она, зачем-то подставив ножку оказавшемуся рядом библиоману. «А теперь иди». Я развернулась, быстро пробежала по ковру и забралась на шкаф с юридической литературой. Прямо указ, где агенты книжных магазинов наперебой заключали по телефону сделки, демонстрируя почти религиозное рвение. Прокравшись за их спинами через пустой отдел возвращенного товара, я проползла под столиком бестселлеров и вынырнула в каких-нибудь 2 футах от подарочного издания «Дафны Фаркет». Чудом никто еще не успел схватить заветный многотомничек. А скидки оказались действительно немалые. Вместо 300 фунтов всего 50. Краем глаза я заметила, как слева от меня сквозь толпу продирается Красная Королева. Она перехватила мой взгляд и крикнула: «Только попробуй меня опередить!» Я глубоко вздохнула и бросилась в водоворот покупателей, образовавшийся вокруг популярной прозы. Почти сразу же получила в челюсть и по почкам, вскрикнула от боли и быстро отступила. У шкафа с Фарреллом мне на глаза попалась женщина с глубокой ссадиной над бровью. Она потрясенно сообщила мне, что майор Арчер появляется и в беспорядках, и в сингапурском капкане. Красная Королева прокладывала себе дорогу сквозь толпу, разбрасывая всех, кто попадался ей под ноги, и явно надеясь меня обставить. Она торжествующе усмехнулась и боднула даму, попытавшуюся ткнуть ее в глаз, отделанный серебром закладкой. Я хотела уже нырнуть в бешеную людскую круговерть, но вспомнила о своем положении и рассудила, что беременным лезть в распродажные драки не след. Поэтому я набрала в грудь побольше воздуха и выкрикнула: «Мисс Фаркет подписывает свои книги на цокольном этаже». На миг воцарилась тишина. А затем начался массовый исход к лестницам и лифтам. Попавшую в поток Красную Королеву толпа бесцеремонно влекла за собой. В несколько секунд зал опустел. Дафна Фаркет, как всем известно, ведет уединенный образ жизни и редко появляется на публике. А значит, вряд ли найдется хоть один фанат, который не ухватился бы за шанс ее лицезреть. Я спокойно подошла к романам Фаркет, совершенно беспрепятственно взяла их, расплатилась и вернулась к мисс Хевишем, которая лениво перелистывала Ребекку за полками с Дюмарье. Я продемонстрировала добычу. «Неплохо», — ворчливо похвалила меня наставница. «Чек взяла?» «Да, мэм». «А где Красная Королева?» «Где-то между этим этажом и цоколем». Губы мисс Хевишем на мгновение тронула едва заметная улыбка. Я помогла ей встать. Вместе мы, не торопясь, миновали толпу дерущихся библиофилов и направились к выходу. «Как это тебе удалось?» «Я сказала, что Дафна Фаркет на цокольном этаже подписывает свои книги». «Правда подписывает?» – выдохнула мисс Хэвиш, рванувшись к лестнице. «Нет-нет-нет», – я схватила ее за руку и потянула к выходу. «Просто я им так сказала». «О, поняла», – воскликнула моя наставница. «Очень-очень хорошо. Остроумно и находчиво. Миссис Накадзима была права. Стажер из тебя получится неплохой». Мгновение она смотрела на меня, думая о чем-то своем. Наконец кивнула, еще раз улыбнулась, что с ней бывало нечасто, и надела мне на мизинец простенькое золотое колечко. «Это тебе, никогда не снимай. Поняла?» «Спасибо, мисс Хэвишем, оно очень красивое». «Самое обычное, но не тот. Прибереги изъявление признательности для настоящих благодеяний. Не растрачивай их по пустякам, девочка моя. Пойдем. Я знаю отличную кофейню в крошке Дорит. Угощаю». Снаружи санитары хлопотали вокруг жертв, по большей части все еще сжимавших в руках остатки книг, за которые они так отчаянно сражались. Моей машины не было, скорее всего, ее увез эвакуатор. Поэтому мы как можно быстрее, насколько позволяла вывихнутая лодыжка мисс Хэвишем, свернули за угол, и тут... «Не торопитесь!» Дорогу нам преградили полицейские, наши недавние преследователи. «Ищете что-то? Может быть, это?» Моя машина и вправду стояла на эвакуаторе. «Мы поедем на автобусе», – с запинкой произнесла я. «На машине», – поправил меня полицейский. «На моей машине». «Эй, вы далеко собрались?» Он обращался к мисс Хэвишем, которая, зажав подмышкой фаркет, затесалась в стайку женщин, дабы за их спинами незаметно нырнуть в книгу. В «Большие надежды» или в кофейню в крошке Дорит, или еще куда-нибудь. Мне страстно хотелось последовать за ней, но, увы, на это моего умения пока не хватало. «Мы хотим задать вам несколько вопросов, но не тот», – мрачно начал полицейский. «Послушайте, Роулингс, я плохо знаю эту женщину. Как она сказала, ее зовут? Червонная дама?» «Ее фамилия Хэвишем, но не тот. Но ведь вам и самой это известно, не так ли? Данная особа очень хорошо знакома полиции, поскольку за последние 22 года совершила 74 вопиющих нарушения правил дорожного движения». «Правда?» «Правда. В июне ее поймали, когда она вела Хайм Спешл с мотором Либерти на М4 с превышением скорости, да еще с каким. Выжимала 171,5 милю в час. И это не единственное преступление, за которое ей предстоит ответить. Она...» «Вы чего это смеетесь?» «Да так». Полицейский уставился на меня. «Похоже, вы неплохо ее знаете, но не тот. Почему она все это вытворяет? Может быть, потому что там, откуда она пришла, нет автомобильных дорог и нет 27-литрового Хайм Спешала. И где это, но не тот?» «Понятия не имею». «Я могу арестовать вас за пособничество преступнику в побеге из-под стражи». «Ее же не арестовали, Роулингс, вы сами так сказали». «Ее, может быть, и нет, а вот вас, да, в машину».